Только все это кометь. Не за тебя она испугалась, а за него, за Анисима. Убил бы он тебя, тюрьма ему. За плечи обняла его и повела. А куда — известно. Нам всем известно. Баба она, что? Днем пугливо, а ночью блудливо. Измолочу. Тыкал Фрол кулаком в мягкое Демидово лицо. «Балбес! Я рассказываю, как тебя молотил Аниська ногами по роже». «Ага! Это он меня бил? Он рычал, Курганов? А ты других помолоти! Филипп тебе давно сказал, от нее не убудет!» Шепотом свистел в ухо Фрола Демид. «А отомстишь все же ей, и смеется она над тобой, и ему убил бы тебя, кабы вот. А потом, если хошь, Анисим-то плюнет на нее потом. Пей вот давай!» «Анисим по пятам ходит за ней. Караулит он ее, — хрипел Курганов. — Не украулит. Пока не рассвело, айда к ней. Постучимся тихонько, без шуму. Тряпку в рот, да на утес. А я помогу. Там кричи, не кричи, потом тихо, глухо. Не откроет она, не дура. Мне не откроет, тебе откроет. Пропадаю, скажи, зарезал Аниська, кровью захлебываюсь». Фрол ничего не помнил, ни дороги к домишку Марьи Вороновой, ни того, как стучался к ней. Очнулся от тревожного голоса Марьи за дверью. «Кто?» «Зарезал Аниська, помираю!» — шипел Демид в самое ухо. «Помираю!» — повторил Фрол покорно. «Зарезал Аниська!» Вскрикнула за дверью глухо Марья Воронова, забринчала торопливо задвижкой, распахнула дверь. И снова закричала Марья дико и пронзительно, увидев Меньшикова. «Фрол!» Метнулась она назад. Оттолкнув Фрола, рванулся в темные сени Демид, следом за ним Филька. Откуда взялся Филька, непонятно. Когда они пошли к Марье, он остался там, на крыльце. «Девчонки, рот затыкай, балда!» — это кричал уже Филька. «Зачем девчонки-то?» — тупо подумал Фрол. Стоя на крыльце, он слышал возню в комнате, затем в сенях. А потом угар становился гуще и удушливее, хотя Фрол трезвел и трезвел помаленьку. И это было самое страшное. Филька сам нес связанную тонкой веревкой Марью. Демид вынес сверток поменьше и крикнул Фролу. «Айда на утес! У берега лодка у нас!» Шагая в темноте за Демидом, спотыкаясь и покачиваясь, Фрол думал, чего он несет такое, что у Марьи взять можно. И вот на утесе Филька, тяжело дыша, сбросил ношу с плеча, поднял острый обломок от скалы, перекрестился. «Разверни-ка ей голову, Демид!» Демид положил свой сверток на камни, сдернул платок с Марьиной головы. «Ну вот оно, возмездие Божье!» — снова перекрестился Филька. «Дыхни еще разок, попробуй напоследок скус воздуха. Поможил я гадюкам ползучим головешки, теперь ходячим, привел Господь». В это время выплюнула Марья тряпку изо рта, простонала. «Фрол, человек ведь ты, все-таки человек, я знаю». Словно разрезала его надвое Марья своим криком. «Ну бей, бей скорей! Почему у тебя руки-то трясутся? Бей!» — кричала Марья уже в лицо Фильки. Глаза ее горели в темноте, металось в них белое, прожигающее насквозь пламя. «Отвернись хоть от смерти, отвернись! Ты боишься! Вы всегда будете бояться нас! Всег...» Филька наступил сапогом на Марьино лицо, придавил ей рот, как доской, заорал. «Демид, заверни ей башку! Закрой проклятые глаза!» Младший Меньшиков накинул Марье платок на голову. Она кричала сквозь платок. «Фрол! Фрол, запомни! Они всегда будут нас бояться, как черви боятся воздуха, как совы боятся света!» В это время послышался приглушенный детский плач. «Филька! Демид!» — закричал, наконец, Фрол, сбрасывая через силу оцепенение. Поняв только теперь, что происходит, он бросился к Фильке, но Демид кинулся наперерез, толкнул его с разбегу плечом. Фрол откатился почти к самому обрыву утеса, быстро приподнялся на колено, вскакивая. Филька в страшном молчании, закусив губы, поднял обеими руками над Марьей камень. Обмяк, распластался, так и не успев встать на холодных камнях Фрол Курганов.